обвертывала вокруг головы, как причудливую шапку. Одну особенно широкую лисицу она напялила на голову, как меховой колпак, хвост к спине, рыло торчком. Так, вероятно, носили первобытные жены меха, добытые их дикими мужьями. «Сколько взять?» — спросила Варвара Алексеевна. «Сколько унесешь, сколько руками захватишь», — ответил Авилов. Варвара Алексеевна немного подумала, потом сходила в задние комнаты и принесла клубок тонкой и крепкой бечевки-мериканки, сученой из льна. Белые ее продавали по малости жителям. Паричане рассучивали бечевку в ее первоначальную кудель и снова сучивали нить, чтобы чинить ее старые сети. Варвара Алексеевна стала проворно снизывать вместе различные шкурки, восстанавливая их связи, разрозненные Авиловым. Потом она окутала шею огромным ожерельем белок, обернулась как будто плащом, лисицами белыми и красными. Теперь она была как бесформенный ком, как тюк наилучшей пушнины, который не мог бы поместиться даже на самой широкой перевозочной нарте. Но этого ей было недовольно. Она захватила за обвязку огромную пачку лисиц, еще совершенно неразрезанную, подняла ее вверх и притиснула к груди, и, шатаясь от тяжести мелкими шажками, поплелась к двери, выходившей из лавки в горницу Авилова. Викентий широко улыбался. Так некогда греческий философ Бессребренник вынес из сокровищницы крёза царя столько золота, сколько мог захватить руками. Наутро в горнице Гаврилихи шла боевая суета. Лучшие шитницы кроили и шили меховую добычу Варвары. Они с несравненным искусством собирали хвосты и полотнища из хребтиков особо, из щеревок особо, подбирали по узору лисьи и песовые лапы и подшивали дужки и ушки одно к одному. Из беличьих хвостов, расколотых и шитых, сбирали пышные нашейники, лучшие из всех, какие существуют на свете. Шитницы скрепляли меха крепкими оленьими жилами, которые не сохнут и не лопаются. Скорее стирается мех, чем эта упругая шивка. На следующий вечер Гаврилиха сама собственноручно накрыла и окутала жилицу новым одеялом из белого писа. Но колымская княгиня Варвара Алексеевна думала уже о другом. Она собиралась учить колымчан, смягчая их дикие нравы. Устроить настоящую школу ей было совсем не с руки. Белые вообще разрушали все школы и даже расстреляли недавно учителя Данила Слепцова. Варвара Алексеевна устроила школу по своей специальности – полярный танцкласс. Наскоро очистили полицию – и в зальчике с предательской ступенькой ежедневно Варвара Алексеевна собирала бабенок и дев и учила их новому плясу. Тут были все роды – танго и мачиш, джимми, ту-степ и фокстрот, и даже откровенная пляска живота. Затея княгиня Варвары имела успех. Сходились девчонки и девы, и взрослые, и бабы, и даже старые старухи. Скучно и уныло в Колыме, И, быть может, оттого жители особливо певучие и плесучие клин клином вышибают. Не хватало молодых кавалеров, ушедших с векеши в горла. Но приходили старики, даже пришел Соловьев, дыроносый любезник, статный и проворный, но с черной дырой в ноздре, пробитой французской болезнью. Но это на Колыме не вменяется в вину. Дыроносый Соловьев был плясун первой статьи, самый переимчивый и самый неуемный. Даже войсковые офицеры не могли с ним состязаться. Излишне прибавлять, что они тоже были тут, начиная с рассеянного Мухина и кончая проворным Тарасом. Тарас, впрочем, учения Варвары принимать не хотел, а если придет, урезавший добрую муху, то ударит гопака до такого, что стены затрясутся. Эй, гоп, за каблуки, за каблуком лихо дам, достанется и передам. Даже льдины закачаются в оконных прорезах. Все стекла в зальчике были давно выбиты, и окна заменены тяжелыми цельными льдинами. Дулебов со своей дамой тоже от других не отставал, ибо он все-таки приблизил к себе ту сеченую. Звали ее Монька Селезнева. Была она бледная, вялая, ходила не спеша с перевалкой. И скромный Дулебов не покушался плясать с нею вольные танцы певицы, княгини Колымской. Он был любитель старинных классических танцев и на задней площадке эстрады водил с ней минуэт, кланялся с округленными локтями, прижимал руку к сердцу, а она приседала в ответ, сгибая непослушные колени, дрожавшие постоянную мелкою дрожью. Дрожь эта осталась у Моньки, как память о любовных объяснениях капитана Дулебова в тот первый день. А впереди носились в хороводе неистовые вакханты и вакханки Колымы, сбиваясь порою с новомодного танца на свой старинный круг с его звериными фигурами. «Уточка, сахатый». Обе половины зальчика разделились, как сказано, ступенькой, и порою какая-нибудь бойкая пара плясунов натыкалась на нее и падала. Кавалер попадал головою в живот своей собственной даме и расстраивался весь хоровод. Тускло сверкали две плошки из рыбьего жиру на окнах. Угощения в танцклассе не бывало, но порою подавали бруснику из склада остатки от прежних воскресников. Напрыгавшись вдоволь, усаживались дамы и девки на лавках редком и смутно заводили тихими голосами какую-нибудь старую песню. «Сказали про милого, будто не жив, не здоров», «Сказали про удалого, будто без вести пропал». И младшие девчонки плакали порою, вспоминая о дальних максолах, которые прячутся где-то на тундре, в горлах, в голоде и холоде. Княгиня Варвара, хоть бывшая певица, новому пению их не учила. Она страстно любила старинные русские песни, не хуже императрицы Елизаветы Петровны, которая правила некогда в ограде над Невой, окруженная такой же разношерстной, беспорядочной, полуцыганской ордой. 19. миновали Спиридоновы повороты и праздник обрезания Господня –